Дикон Широла. Черный барон. Часть первая. Стая. Глава первая. В каком бы веке мы ни жили, гражданством какой страны бы ни обладали, какую бы религию ни исповедовали, все это не в силах изменить факт, что люди делятся на счастливчиков, кому жизнь дает все с самого начала, и на упорных, которые всего достигают постепенно. Но встречаются и такие, кому жизнь не то что ничего не предоставила, напротив, еще и забрала то немногое, что дается новорожденному. В документах, подтверждающих наше появление на свет, не ставятся пометки, какой из младенцев в итоге окажется счастливым. Мы сами вершим свою судьбу. Вот только линия старта у всех нас выглядит по-разному. Линия старта этих детей проходила через серое облупившееся здание. Продолговатая, больше похожая на барак двухэтажная постройка валялась на окраине Петербурга, словно брусок, выпавший из кармана какого-то великана. Глубокие трещины бороздили ее стены подобно морщинам, отчего дом походил на лицо озлобленного старика. Маленький двор, огражденный зеленым сетчатым забором, делал это место еще более неуютным. Ограда непроизвольно подчеркивала границу между нормальным миром и тюрьмой, в которую попадают по статье появления на свет в неправильной семье. На первом этаже здания располагались кухня, столовая, классы, спортивный зал, комната отдыха, административные и медицинские кабинеты. Недавно здесь закончили ремонт, однако на некоторых стенах уже красовались неизвестно кем оставленные граффити. На втором этаже находились преимущественно спальные комнаты. В правом крыле для мальчиков, в левом для девочек. В каждой из спален насчитывалось до 8 кроватей, больше напоминавших больничные койки, оставшиеся еще со старых времен. Облупившаяся белая краска демонстрировала оголенный металл, и дети перед сном развлекались тем, что и дальше отколупывали ее ногтями. Здешних обитателей размещали преимущественно по возрасту, поэтому не сильно брали в расчет тот факт, что большинство из них на дух не переносило своих соседей. Как и в любом социуме, местные делились на лучших и худших. Старожилов и новичков, классных девочек и уродин. Заводил. И отстоев. Артему не повезло попасть в последнюю категорию. Возможно, всему виной был его низенький рост и излишняя худоба. А может быть, от него пахло той слабостью, которую за версту чуяли здешние хищники. Когда его били, что происходило нередко, он лишь беспомощно закрывался руками, пытаясь защитить хотя бы голову. Впрочем, по лицу старались не бить. Синяки привлекали внимание воспитателей, с которыми никто не хотел связываться. Сейчас, сидя на ступеньках, Артём с откровенной завистью наблюдал за тем, как Олег, более известный под кличкой Койот, хвастался перед другими мальчишками новым охотничьим ножом. Несмотря на то, что Олег тоже был невысокого роста, для своих 15 лет он был достаточно крепким, не боялся драться и уже поэтому производил впечатление крутого малого. Поговаривали, что Койот относился к тем самым подросткам, которые уже успели попробовать все взрослые удовольствия, начиная с сигарет и заканчивая местными красавицами. Внешность его была обыкновенной. Русые волосы, серо-зеленые глаза, подростковые прыщи на подбородке. Но почему-то здешние девчонки изо всех сил пытались ему понравиться. Рядом с Олегом всегда ошивались еще четверо парней. Дима, Иван, Рома и Игорь. Они окрестили себя стаей и с тех пор были неразлучны. Среди них Койот чувствовал себя особенно уверенным, поэтому его голос всегда звучал чуть громче, чем у остальных. Друзья смотрели на него восхищенными глазами и подхватывали каждую его дурацкую идею, лишь бы хоть немного приблизиться к тому же уровню крутизны. «Ты нам ходить мешаешь, четырехглазый!» — раздался грубый голос, и в тот же миг Артём почувствовал, как нечто холодное выливается ему на голову. Затем раздались громкие смешки. Испуганно обернувшись, Артём увидел Виктора, еще одного местного главаря. Он стоял на несколько ступеней выше в сопровождении своих дружков и мерзко ухмылялся. В руке парень держал пустой стакан, ясно давая понять, что облил очкарика специально. Лестница была достаточно широкой, чтобы обойти сидящего на ступеньках, однако Виктору не хотелось отказывать себе в удовольствии поиздеваться над ним. В тот же миг он ощутимо пнул Артёма ногой, с удовольствием подмечая, как лицо очкарика исказило боль. Ботан тихо ойкнул, поджимая ладонь к ушибленному месту, а затем поспешил убраться. Его лицо сделалось пунцовым, когда стоящие в коридоре ребята начали смеяться. Послышались оскорбления, к которым Артём уже привык. Однако в этот раз забаву неожиданно решили продлить. Кто-то из мальчишек сделал очкарику подножку, отчего тот потерял равновесие и неуклюже растянулся на полу. Новая волна хохота наконец привлекла внимание койота, и он с раздражением произнес: «Ты бесишь, четырёхглазый! Достал уже! Вечно в каком-нибудь дерьме!» Артём бросил на Олега затравленный взгляд. «Что вылупился, придурок? Вставай и вали отсюда!» Немедленно подхватил Иван, более известный под кличкой Пуля. Этот парень был лучшим другом Олега, поэтому всегда поддакивал ему. Он представлял собой тот тип людей, которые вечно копируют тех, с кем они дружат. Внешне эти двое тоже были похожи. Единственное фирменное отличие Ивана было в том, что на шее он носил кулон в форме пули, который стащил в каком-то магазинчике неподалеку от интерната. Отсюда и появилась его погонялова. Под очередную волну насмешек Артём хотел было поднять слетевшие с его носа очки, как в ту же минуту ближайший к нему парень пнул их в сторону, словно футбольный мяч. «Отдай!» – вырвалось у Артёма, но в ответ присутствующие рассмеялись еще громче. «А ты поймай, ботан!» – хохотнул другой парень, тут же передавая очки стоявшему напротив. Наконец они замерли у ног Ромы, еще одного из банды Олега. «Давай, цой, пасуй!» – крикнул кто-то, надеясь, что Ромка пнет в его сторону. Но тот медлил. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь, однако этот парень прекрасно помнил, что несколько месяцев назад к нему относились примерно так же. Четырёхглазый был своеобразным напоминанием того, что будет, если поссоришься с койотом и утратишь его покровительство. Когда Рома нервничал, он начинал заикаться, и пока Олег не взял его под свое крыло, парня называли не иначе как «Заика-ик». Оказавшись в стае и с помощью кулаков друга заткнув особо надоедливых, парень моментально избавился от обидного прозвища и стал именоваться Цуем. В первую очередь из-за своего пристрастия к русскому року. «Не тормози, Цой!» – окликнул его Олег. И тогда парень нехотя подтолкнул очки в сторону Димы, еще одного участника их стаи. До того, как Койот и Иван начали с ним общаться, этот парень напоминал невидимку, с которым особо никто не дружил и которого особо никто не доставал. Прежде все свое свободное время он проводил, сидя в интернете. Его единственного друга усыновила пару лет назад какая-то пара из Америки, отчего Дима внезапно оказался совершенно один. Его дружба с Олегом началась с того, что Дима умел базарить со старшими. Как и у остальных, у него тоже было свое прозвище, которое казалось ему еще более идиотским, чем Пуля или Цой. Олег окрестил его сенатором, потому что Диме хронически везло, когда нужно было отболтаться от ментов, уговорить сторожа выпустить их за пределы интерната или заставить кассиршу продать им алкоголь. Очки проскользили по полу какой-то жалкий метр, прежде чем уткнулись в носок Диминого кроссовка. «Отдай, пожалуйста!» Артём с трудом сдерживался, чтобы не заплакать. Вся его жизнь состояла из смешков, побоев и издевательств. Даже эти чертовы очки ему приходилось менять как минимум раз в 2 месяца, так как обязательно находился кто-то, кто их давил или разбивал. Дима молча смотрел на затравленного парня, словно размышляя, что ему с ним делать. В его синих глазах читалось нескрываемое презрение. «Как скрипку настроишь, так она и будет звучать». Наверное, если бы Артём хоть раз попытался огрызнуться или ударить в ответ, к нему появился хотя бы 1% уважения. Однако этот парень предпочитал молчать. Или бежать. «Передавай, сенатор!» — крикнул кто-то. Но Дима не отреагировал. Он все же решил позволить Артему подобрать очки и, наконец, убраться во своясь. «Эй, какого хрена?» — послышались раздосадованные восклицания со всех сторон, но Олег тут же рявкнул на недовольных, тем самым пытаясь скрыть собственное разочарование, что игра так быстро прекратилась. «Ты чё?» — хмуро спросил Олег, обратившись к другу. «Да нахрен он сдался?» — отмахнулся Дима. «Лучше нож покажи. Он что, реально охотничий? Впервые вижу охотничий складной». «Да это же 110-й бак!» – оживился Олег, снова вытаскивая нож из кармана. «Они все складные!» «Чем ты там опять понтуешься, койот?» Заметив новую игрушку в руках Олега, Виктор немедленно переключился на него. «Ну же, покажи, что там у тебя. Трусы очередной мифической тёлки, которые ты украл из киоска в переходе?» Олег широко улыбнулся, услышав язвительный комментарий своего заклятого врага, а затем сладким голосом произнес: «Интересно, кто считает моих тёлок мифическими? Только те, кто до сих пор дрыгаются под одеялом в одиночестве. Иди, пацан, отдохни. Рано тебе ещё взрослые разговоры слушать». «Я сейчас тебя отдохнуть отправлю, урод!» – взорвался Виктор. Раздражение от того, что развлекаловка с Артёмом так быстро закончилась, давало о себе знать. И парень хотел компенсировать своё разочарование. «А силёнок-то хватит?» – внезапно вмешался Дима. Обычно никто из друзей Олега не влезал в перепалки, так как их главарь сам прекрасно мог за себя постоять. Но в этот раз сенатора словно подменили. «Ты чё там вякнул, козлина?» Виктор с презрением посмотрел на выскочку. «Это ты, козлина, которая вякает. А я говорю», — сквозь зубы процедил Дима. «Вали, куда шёл. Или память настолько хреновая, что чуть отвлёкшись, уже не помнишь, куда направлялся?» «Ты нарываешься сейчас?» Дима не нарывался. Точнее, не собирался этого делать до тех пор, пока на горизонте не показалась Милана. Когда она появилась в коридоре, ему чертовски захотелось, чтобы она, наконец, обратила на него внимание. Эта девушка не могла не нравиться. Красивая, стройная, с пышной грудью и длинными ногами. Мечта едва ли не каждого местного пацана. Вот только официально она была для него под запретом, так как числилась девушкой Олега. «Это ты нарываешься, баран!» Теперь уже вмешался Иван. «Что, давно не огребал?» Виктор осклабился, обводя своих врагов испепеляющим взглядом. «Осторожнее, девочки, койот-то может и не оказаться рядом». Вот только Диму такое заявление, казалось, еще больше раззадорило. Он заметил, как Милана приостановилась, с интересом наблюдая за стычкой. Поэтому нарочито громко поинтересовался. «А что ты нам сделаешь? Ударишь? Убьешь? Обычно все заканчивается словами, так что... Кто из нас еще девочка? Вика». В ту же минуту Виктор переменился в лице. В один прыжок он оказался подле Димы и наверняка ударил бы его, если бы в коридоре не появились два воспитателя. Они возвращались с собрания, когда заметили, что подростки ведут себя как-то странно. «Это что здесь происходит?» – рявкнул Николай Иванович. Его взгляд больше подходящий надсмотрщику в тюрьме, нежели наставнику. Внимательно скользнул по собравшимся. Бывший военный, отправленный в отставку из-за ранения, теперь занимался тем, что преимущественно следил за порядком. Будучи высоким и широкоплечим, он с легкостью нагонял страх на тех, кто не желал вести себя по правилам. Поэтому среди воспитателей ценился крайне высоко. С появлением мужчин в коридоре на миг воцарилось молчание. И подростки принялись делать вид, что всего лишь невинно общаются. Олег незаметно спрятал нож, боясь, как бы его не лишили очередного классного предмета для коллекции. А Виктор отступил на пару шагов назад, прикидываясь совершенно равнодушным. «Да мы о музыке разговариваем, Николай Иванович», – произнес Дима, решив, что это уже его работа – отвадить воспитателя. «С такими мордами, что вот-вот порвете друг друга?» «Разные музыкальные пристрастия еще не до того доводили». «Ты у меня договоришься. Расходитесь. Вам что, мало задано на завтра. Вы смотрите, я поговорю с учителями, они быстро это исправят». Олег поднял руки, словно желая сдаться, и первым направился в спальную комнату. Следом за ним направились его друзья. Однако в тот же миг Дима почувствовал, как стальные пальцы Виктора больно вцепились ему в локоть, заставляя задержаться. «Не радуйся, тварь! Чуть позже мы вернемся к этому разговору!» Прошипел сквозь зубы Виктор и криво ухмыльнулся. Громко свою угрозу он озвучивать не посмел. Парень предпочитал не нарываться лишний раз, зля воспитателей, потому что ему уже несколько раз грозили колонии для несовершеннолетних. «Расходитесь, я сказал!» Снова рявкнул воспитатель, и тогда Дима раздраженно вырвал руку из цепких пальцев Виктора, после чего молча последовал за своими друзьями. Вернувшись в спальную комнату, койот залез с ботинками на свою кровать и оглядел собравшихся вокруг себя. «Совсем больной!» — со смехом произнес он, обратившись к сенатору. «Раньше из тебя клещами слово было не вытащить, а сегодня прям не заткнуть. Думаешь, когда эти козлы тебя подловят в туалете, они с тобой разговаривать будут? Набьют тебе морду, сунут башкой в унитаз, и на этом все твои понты закончатся. Ты же мне орел хренов!» «Да ничего они мне не сделают», — сухо ответил Дима. Однако теперь его голос звучал далеко не так уверенно, и Олег снова хохотнул. «Ну, идиот!» — протянул он, доставая из кармана пачку сигарет. «Ладно, я вот что хотел сказать. У Миланки через 2 дня день рождения, мне надо ей подарок придумать. Такой, чтобы она сходу офигела». «Подарить цветы. Сейчас в парке можно вообще на халяву надрать», — предложил Иван. «Ты глухой?» — Олег с досадой посмотрел на друга. «Я хочу, чтобы она офигела от того, какой подарок крутой. А не какой у нее парень жмут». «Сколько у тебя денег-то?» — вяло поинтересовался Дима, все еще думая о том, как теперь ему разруливать ситуацию с Виктором. Настроение было поганым, однако парень все-таки решил попытаться переключиться. «А в том-то и проблема, что нисколько. Думал, что хотя бы в карты выиграть смогу, а в этот раз другие мужики играли, и я пролетел на целых 2 косаря. Так и не отыгрался. У меня у самого максимум косарь». С этими словами Дима спрыгнул с подоконника и вручил другу свои последние деньги. «У меня 250 осталось», — добавил Рома, вытаскивая из кармана скомканные купюры. «А у меня вообще ничего. Вот сутка и ни в чем себе не отказывайте». Игорь нехотя протянул Олегу свои деньги. О том, что еще несколько сотен спрятано в матраце его кровати, парень рассказывать не стал. Он вообще не понимал, почему должен отдавать свои накопления на подарок девке, которая еще несколько месяцев назад жестоко высмеивала его. До того, как его взяли в стаю, Игорь был ничем не лучше забитого Артема. Раньше он находился в компании Виктора, где воспринимался не иначе, как жиробас, которого держали в тусовке лишь для того, чтобы под рукой всегда был тот, на ком можно сорвать свое хорошее или не очень настроение. В то время Игорь был еще более упитанным и к тому же сильно прыщавым, отчего его шансы хоть немного улучшить репутацию сводились к нулю. Подле Виктора он находился в относительной безопасности, хотя бы от других парней, поэтому молча сносил все унижения от своего предводителя. Вскоре Игорь понял, что если Виктору постоянно поставлять новую жертву, его собственная жизнь может показаться не столь беспросветной, отчего парень изо всех сил старался переключить внимание прежнего вожака на Артема. Именно поэтому ботан, очкастый или отстой, ненавидел Игоря даже больше самого Виктора. Игорь носил прозвище «Енот» и объяснял это тем, что он такой же хитрый и очаровательный. Но на самом деле кличку ему эту приклеил Олег, потому что у толстяка была привычка заглядывать во все шкафчики, тумбочки и комоды. Не с целью украсть, а для того, чтобы посмотреть, что именно находится внутри. Тем временем Иван тоже предложил другу 1000 рублей. Однако Олег оценил их общую кассу с откровенной иронией. «Да что на это купишь нормального? Журнальчик, чтобы вздрачнуть, когда Миланка пошлет куда подальше? Я вот что думаю, может ночью вылазку замутить?» «Куда?» – насторожился Иван. С одной стороны, они давно никуда не выбирались, но с другой... Олег явно не подразумевает пьянку в парке или посещение какого-нибудь дешевого клуба. Их лидер сидел с каменным лицом и задумчиво смотрел на собравшихся. А это означало, что он задумал нечто рисковое.